Глава 15. Утро началось с привычных звуков будильника и теплого запаха кофе. Рита лениво потянулась, едва разлепив глаза. Она любила эти спокойные утренние часы, когда можно, не торопясь, погрузиться в мысли, составить планы и насладиться тишиной своего маленького мира. После вчерашнего сумасшедшего вечера возбуждение еще долго не могло покинуть ее тело. И сразу, как Саша уехал, она поспешила в душ. Минут 20 стояла под прохладными струями. Неудивительно, что нахлынувшее вдохновение не дало ей спать. И в рекордный срок она завершила свою работу над предыдущим романом. Позавтракав бутербродами с сыром и запивая их остывающим кофе, Рита перебрала бумаги на столе. Теперь появилось свободное время, чтобы отдохнуть. Но муза повисла над ней настырным крылатым херувимом и заставляла готовиться к следующему проекту. Она начала перечитывать классику, делая для себя пометки в блокноте, и, несмотря на легкое раздражение от собственных правок, чувствовала, что движется в верном направлении. Вскоре привычный ритм дня прервал неожиданный звонок в дверь. Перова слегка вздрогнула. Еду она не заказывала, а друзья не заходили без предупреждения. У порога стоял молодой человек с большим букетом роз, упакованным позолоченную обертку с аккуратной эмблемой магазина. Той самой, что была на первом букете от Александра. Курьер молча вручил цветы и быстро удалился. Рита растерялась. Ее сердце подпрыгнуло, а по спине побежали мурашки. Улыбка невольно тронула ее губы, когда она закрывала дверь и положила необъятный букет на стол. Пальцы медленно развязали ленту, осторожно прикасаясь к бархатным лепесткам. «Саша!» В ее шепоте чувствовался теплый трепет. Розы оказались роскошны, но больше ее порадовал сам факт. Он думал о ней. Снова. Значит, его поспешный уход вовсе не связан с ее комплексами, как она накрутила себя вначале. Рита облегченно выдохнула и с улыбкой устроила букет в еще одно ведро, поставив их рядом с первым. Эта композиция оказалась больше той и еле как вместилась в 20-литровую бадью. Квартиру окутал мягкий нежный аромат, как будто девушка очутилась в цветущем саду. Это ей нравилось и наполняло дом уютом. Сердце то ускоряло, то замедляло свой ритм. В душе Риты бурлили эмоции – радость, надежда, легкая тревога. «Он действительно хочет продолжения», – подумала девушка, – вспоминая каждую секунду их последней встречи. Рита не удержалась и взяла телефон, чтобы написать сообщение. «Саша, и снова спасибо за цветы. Они невероятны. Очень романтично. Чувствую, если так дальше пойдет, у меня закончатся все емкости в доме, а комнаты превратятся в оранжереи». И улыбающийся смайлик в конце. Она перечитала текст, довольная смыслом, и нажала «Отправить». Колесников сидел в переговорной. Просторное помещение с массивным столом, светлым полом и огромными окнами на 25-м этаже было постоянной рабочей ареной. Сегодняшняя встреча касалась будущего клуба «Вега» и предстоящих инвестиций. Важные слова звучали, как привычная музыка. Александр держал себя в руках, сохраняя невозмутимое выражение лица. Но звук уведомления, пришедшего на телефон, вырвал его из течения делового разговора. Он мельком взглянул на экран. Сообщение от Риты. Саша не открыл его сразу, но, едва увидев начало текста, понял, о чем речь. «Какие цветы!» Прокатилось волной холодное недоумение. Александр попытался сосредоточиться на переговорах, однако мысли уже начали хаотично кружиться в голове. «Я ничего не посылал. Кто-то еще? Почему бы и нет? Она все-таки красивая, умная, забавная молодая девушка». Ревность, словно крохотная искра, родилась где-то глубоко внутри. Она еще не разгорелась, но уже давала о себе знать. Почему его беспокоило, что кто-то мог дарить ей цветы? И почему она подумала, что это он? «Александр Михайлович?» Голос партнера по переговорам вернул его к реальности. «Да, продолжайте», — отозвался он, пытаясь подавить в себе странное чувство. Но оно не исчезало. Рита и ее загадочный букет неожиданно заняли место в его мыслях, будто специально, чтобы вытеснить деловые заботы из головы. В сознание ворвались воспоминания о поцелуях. Ее явное желание. Красивые, одурманенные глаза. Рита сидела на диване, обхватив себя руками. Работать с заметками уже не хотелось. Да и фантазиям надо давать передышки. Часы на стене тикали слишком громко, словно подчеркивая, как медленно тянулось время. Она успела посмотреть половину фильма, но сюжет проходил мимо ее сознания. Мысли блуждали вокруг букета, ее сообщения и его молчания. Наверное, он занят. У него, скорее всего, всегда так. Дела, встречи, переговоры. Мысленно убедила себя девушка, но легкая тревога так и не покинула ее. Когда на улице стало темнеть, Рита отложила в сторону книгу, которая должна была отвлечь получше телевизора. Она вдруг ощутила, как привычный уют ее квартиры будто бы растаял. Непонятное чувство притянуло взгляд к окну. Поднявшись с дивана, она осторожно выглянула через штору. На противоположной стороне улицы стоял человек в тусклом свете мигающего фонаря. На нем оказалась черная толстовка с черным капюшоном, скрывающим лицо. Он не двигался, только стоял, чуть наклонив в бок голову. Казалось, мужчина смотрит прямо на ее окна. Рита замерла. Сердце заколотилось, а ладони вспотели. Картина выглядела ожившим фильмом ужасов. Такое там бывало. Сейчас вжух, и за спиной у него окажется бензопила. Да, фантазия отдыхать не умела. Все же любопытство заставило девушку приглядеться повнимательнее к его рукам. Вовремя проезжавшая мимо субъекта машина на несколько секунд охватила его яркими фарами. Перова вздрогнула и шумно сглотнула, упершись ладонями в подоконник. В руке мужчина держал розу, красную, на очень длинной ножке. Точь-в-точь такую же, как в ее букетах из салона. «Это просто случайный прохожий», — успокоила она себя, отводя взгляд. «Ждет кого-то. Свидание у него». Борясь с тревогой, она обернулась на свою гостиную, бессмысленно рассматривая мебель. Через пару-тройку мучительных минут Рита вновь осторожно повернулась к улице. Но на той стороне оказалось пусто. «Ну, это уже слишком», — прошептала она, закрывая шторы. Наверное, я чересчур мнительная. Перова переместилась на диван и схватила телефон. Пальцы быстро набрали сообщение Саше, но прямо перед отправкой она замерла. Подумает, что я трусиха. Или параноик. Или, еще хуже, пытаюсь обманом навязаться. Она стерла текст. Вместо этого она открыла чат с подругой. «Рыжая, свободна? Можешь приехать?» Ольга ответила почти сразу. «Все в порядке? Что случилось?» «Да, все нормально. Просто днем такой шикарный букет прислали, а теперь что-то накрутило себя. Сама не знаю. Приезжай, поговорим, отвлечемся». Подруга согласилась, но написала, что будет только через пару часов. Рита кивнула сама себе, чувствуя облегчение. Но все равно ей не сиделось спокойно. Решив окончательно развеять мрачные мысли, она подошла к окну и осторожно выглянула в щель между шторами. Тротуар пустовал. Она заварила чай и вернулась на диван. Но даже теплая чашка в руках не смогла полностью прогнать ощущение, что за ней кто-то наблюдал.